с платформы Кирилл уже не видел тело отца. Вместе с остальными, погибшими в эти черные дни, оно лежало на верхней площадке лестницы и было накрыто полотном цвета свежей крови, которая тяжелыми складками стекала по ступеням. Сегодня он смог посмотреть в лицо Ивана Зорина в последний раз, потому что через несколько часов всех мертвых похоронят. И все. Останется только имя в длинном ряду других имен, уже записанное в колумбарии, под которой отводились восьмигранные колонны. Их стройная линия протянулась посередине платформы, деля всю длину Красносельской на две части – левую жилую и правую административную. Красноватый мрамор облицовки был неоднородным, в нем встречались полупрозрачные беловатые прожилки, то причудливо изгибавшиеся, закрученные, то разбегавшиеся веером. Школьный учитель говорил, что это окаменевшие скелеты существ, живших на земле много тысяч лет назад. Сейчас Кирилл стоял словно изваяние в толпе, где собрались почти все жители северной части Красной линии, и рассматривал очень красивый спиралевидный рисунок с зубчатым краем и расходящимися лучами, возле которого были буквы и цифры. Но он никак не мог сложить их в такую простую, казалось бы, надпись. Иван Николаевич Зорин. 1982-2033. В таком состоянии ошеломленного ступора юноша находился с той самой минуты, как услышал от Сомова. «Зорин, соберись, мне тоже тяжело. Твой отец, он для меня...» Федор говорил медленно и с длинными паузами. «Он мне не просто другом и соратником, он как старший брат». Мужчина стиснул плечо Кирилла и горько добавил. «Был. Пойдем, помянем». Потом они сидели одни в столовой, где на столе оставалась бутылка спирта, которого Кирилл никогда раньше не пробовал, и Сомов наливал ему стопку за стопкой. Голос секретаря отдалялся, он что-то рассказывал, вспоминая случаи из жизни, прикусывая губы, произносил сухие слова утешения, потом ударял кулаком по столешнице, сбивчиво обещая кого-то наказать. Но сквозь алкогольную пелену, которая как подушкой прибивала, глушила боль, в мозгу Кирилла по кругу бродили одни и те же фразы. «Как же так? Нет, они, наверное, ошиблись. Почему отец? Как так, а? Как же? А что же я теперь? Не может быть!» Они пили почти с самого возвращения. С того самого момента, когда после восторженного удивления, с которым их встретили дозорные наглухо укрепленного сотого метра, Сомову сообщили, что прежний начтанции Красносельская и секретарь северной партячейки Иван Зорин был убит наповал тем самым роковым выстрелом из гранатомета в туннеле близ Комсомольской. И хотя дел было выше крыши, но Федор не решался оставить юношу в одиночестве. Как будто оказавшись вдруг на лютом холоде, в ватнике с оторванным рукавом, Кирилл чувствовал леденящую колючую пустоту, царапающую тело с левой стороны. Он беззвучно плакал, уткнувшись в стол, а Федор, проклиная себя за черствость и неумение сказать что-то по-настоящему утешающее, откупорил новую бутылку и наполнил стопки. Коммунистические лозунги для такого случая явно не подходили. Может быть, ученые-брамины из полиса что-нибудь бы и придумали, но он брамином не был. А что тут скажешь? Как можно словами взять на себя тяжесть такой потери? Где найти такие слова? Рано или поздно всем приходится хоронить родителей, и ничего с этим не поделаешь. Надо сказать, парень хорошо держится. Время залечит душевные раны, но сейчас не мешает продезинфицировать их спиртом. А еще надо притащить это лыковское отродье, пусть утешит юнца. Эк, угораздило его влюбиться. А тут еще с отцом напасть, думал новый секретарь северной партячейки. Вот сейчас заснет, тогда и проблемы порешаем. Да, но найти замену Ивану будет нелегко. В мыслях Кирилла отчего-то блуждал рассказ, услышанный от местных стариков. Когда-то еще до удара каждого покойника клали в деревянный ящик, гроб, а потом его закапывали в определенном месте, на кладбище. А потом на могиле ставили разные фигуры или кресты из камня, а живые приносили туда свечи, цветы и свою боль. Каково это — прийти на могилу к отцу? На то место, где можно было бы поговорить с ним как с живым, рассказать о том, что томит душу, попросить совета, выплакать отчаяние. Может быть, правы были те, кто утверждал, что близкий человек слышит нас, живых, и приходит на помощь. Однако сейчас, стоя в толпе и не видя ее, Кирилл не ощущал ничего, кроме ледяного омертвления с левой стороны. Оно не ослабевало, а лишь усиливалось, несмотря на все уверения Сомова, что время лечит. Теперь ничего подобного могилам, конечно, не могло быть, ведь само погребение во избежание распространения заразы происходило на поверхности. Эта задача, точнее процесс укладывания мертвых в землю, возлагался на небольшой отряд красных сталкеров. Про эту похоронную команду рассказывали всякое. Например, шепотом передавали, что на самом деле никаких похорон не было и нет. Дескать, сталкеры просто оставляют свой груз на поверхности, подальше от выхода, а уже через несколько часов от трупов не остается ничего, так как многочисленное зверье только и ждет этого подарка. Другие также шепотом утверждали, что мертвых просто-напросто обливают бензином и поджигают. Использовать этот бензин на что-то другое было нельзя, так как он жутко фанил. Но точно никто ничего не знал, потому что крепкие плечистые ребята с носилками, веревками и лопатами наперевес, уже готовые уйти к гермоворотам, о своих делах наверху хранили невозмутимое молчание. Парясь в хизме, они бесстрастно взирали на то безумие, которое с самого утра творилось внизу, на платформе. Все пространство станции, кроме пятачка у лестницы, заполняла толпа. Многие, слишком многие потеряли родных в эти два дня. Люди были везде. Они перекрывали проходы, забираясь на специально возведенные строительные леса, что тянулись вдоль стен и образовывали живые ярусы, наподобие тех капитальных, что на Комсомольской. Толкались между палатками, почти срывая их с мест, и, конечно же, стенали, выли, причитали, мотали душу. Отнюдь не в торжественной тишине красная ветка ждала начала официальной части прощания. Руководство собралось на лестнице, заняв почти все ступени. Даже из центра, не говоря уже о соседних станциях, приехали курьеры и военные, перебравшись со сталкерами-проводниками по поверхности. Такого количества мертвых коммунисты не насчитывали уже давно. Сомов вышел вперед, снял фуражку и попросил тишины. Гул постепенно стих, и Федор начал говорить. «Товарищи, вы все знаете, что собрало нас здесь. Сегодня мы провожаем в последний путь наших братьев, жертв наглой, подлой, жестокой агрессии ганзейских захватчиков». Молодая женщина рядом с Кириллом была убита горем. Она всхлипывала так истошно и громко, давясь насквозь промокшим от слез платком и пытаясь заглушить рыдания, что юноше пришлось отойти в сторону, иначе бы он завыл с нею вместе. «Они все одинаково дороги нам», — продолжал Федор. «Однако об одном из этих героев мне хотелось бы сказать особо». Сомов оторвал глаза от бумажки и быстро обвел собравшихся взглядом. «Это Иван Зорин. Вы все его хорошо знали и любили. Иван был прекрасным человеком, верным товарищем, стойким, сильным партийцем, отважным воином, заботливым отцом. Жизнь его была непроста. Сам он не доедал, но делился, отдавая последние крохи своего хлеба, не давал погибнуть детям. Это был ответственный человек, Невозможно представить партию Рик без Ивана Зорина. Федор выдержал некоторую паузу, и создалось впечатление, что ему тяжело говорить. Зорин был и остается в наших сердцах настоящим приверженцем коммунистической идеи. Он верил. Верил в товарища Москвина, верил в партию, верил в народ. Ум, честь и совесть — вот что я всегда думал об Иване. Он ярко жил, красиво ушел. Мы его помним и будем помнить всегда. Федор поднял сжатый кулак, словно угрожая затаившимся врагам. Стоящие за ним руководители театрально склонили головы. Кто-то даже вытер несуществующую слезу и, достав носовой платок, неестественно громко высморкался. Кирилла колотило, как в лихорадке. Как все наиграно, как гадко. Отец был таким... Отец мертв. Что теперь толку распинаться о его характере, заслугах? Как хорошо, что он этого не увидит. Всего этого фальшивого официоза и лживых слов. Красиво ушел, разорванный осколками. Вам бы так. На самом деле никому из вас и дела нет до отца, до его смерти и до остальных тоже. Пришли сюда так, для проформы. Кто-то из высокого начальства снова высморкался. Лучше бы их просто закопали, подумал юноша. Без этого представления. Плохо скрываемый цинизм верхушки доводил Кирилла почти до судорог. Но он погиб. Погиб с честью, с достоинством воина, защищавшего правое дело. Надгробная речь подходила к своему логическому концу. Он осушил за нас горькую чашу. Постарался для общего блага даже в последние часы. Сделал так, что врагов стало меньше. И самое главное, Иван помог скинуть предательский режим революционного фронта. Накормил голодающих, принес радость и достаток в северную часть Красной Ветки. Сомов еще раз покосился куда-то за плечо, где лежали тела погибших. «Мы никогда не забудем тебя, товарищ. Твое имя, Иван Зорин, уже вписано в учебники нашей истории. Вписано кровью. Так что спи спокойно, старый друг. Знай, мы тебя всегда помним и скорбим. И мы... «Отомстим!» Сомов замолчал, сложил бумагу и сунул ее в карман. Это послужило знаком для солдат, выстроившихся в две шеренги у лестницы. Сняв автоматы с предохранителей, они дали в воздух три выстрела холостыми и уступили дорогу облаченным в химзу сталкерам. Похоронная команда принялась раскладывать трупы на носилки. Народ зашумел, прощание закончилось, и люди стали расходиться, почти насильно уводя тех, кто, захлебываясь слезами, не хотел покидать место прощания. Кирилл посмотрел в сторону руководства. Начальники спускались со ступеней импровизированной трибуны, проходя мимо, оживленно разговаривали и не удостаивали Зорина-младшего даже взглядом. Юноше сделалось противно до тошноты, и он решил присоединиться к сталкерам, когда его остановил Сомов. «Зорин», — сказал он, — «я понимаю, это тяжело. Тебе хочется самому проводить отца». Кирилл не поднимал взгляда. «Его не вернешь. И сейчас у нас есть более важные срочные дела». На запястье начпартии мелькнули механические часы. «Война далеко не закончена. И не волнуйся». «Что теперь?» — перебил его Кирилл. «Дочка Лыкова свободна». «Она...» — запнувшись, произнес Сомов, а потом добавил торопливо. «Еще со вчерашнего вечера свободна. Я своих обещаний не забываю». Попросил ее остаться на Сталинской. «Сам понимаешь, что сегодня ей тут лучше не показываться. Люди взбудоражены, а всем не объяснишь». Федор снова замолчал, подбирая нужные слова. «Через 2 часа будет военный совет. На нем ты займешь место отца». И быстрыми шагами отправился догонять ушедших гостей. Юноша проводил Федора пустым, невидящим взглядом, повернулся и побрел в свою палатку.